Нужно было думать, что делать. Стало понятно, ползти за бунтовщиком сейчас не имело смысла. Он мог кинуть еще одну гранату, и тогда мне конец. Вместо этого в голову пришел другой план. Простонал я тихо. Помогите ей. Эвакуация. Я говорил болезненно и хрипло, пытаясь притвориться серьезно раненым и контуженным взрывом. Одновременно, каждый раз, произнося слова, я медленно и как можно тише отползал назад. Такой взрыв меня должен был убить. Но бунтовщики слышал меня, а значит должен был поверить, что я все же каким-то чудом выжил. А раз так, то ему будет сподручнее меня добить, причем не второй гранатой, а вручную. Я крайне сомневался, что он решит не добивать меня. Спасите. Продолжал я болезненно кричать. Приказываю, спасите меня, я ранен. Еще пару метров и я дополз до поворота, начав задом в него впихиваться. Спасите е-е-е. Несколько секунд ничего не происходило, но потом я все же услышал характерное шарканье, а за ним и вовсе ритмичные прикосновения к металлу. Это спускались по лестнице. Сработало. Пома, говорил я, целясь из лаз-пистолета и одновременно прикрываясь бетонным углом так хорошо, как это только возможно было. Без щита опасно было пытаться стрелять, находясь в самой шахте. Если я промахнусь, то хоть успею укрыться. Вряд ли он будет меня преследовать тогда. Звук пропадает. Человек не двигается. В следующее мгновение он спрыгивает вниз и приседает, наводя явно кустарный револьвер. Это был худощавый парень с ПНВ на лице, в штанах, в футболке, на локотниках и на коленниках. На поясе было еще три гранаты. Одно мгновение он мешкает, но затем линзы его ПНВ поворачиваются на меня, а вместе с ним, и рука с пистолетом. Палец нажимает на спуск. Шахта освещается лазерным лучом, который попадает парню в грудь. Выстрел. Пуля попадает в стену рядом со мной, отчего я вскрикиваю и ухожу за угол. Еще выстрел. Пуля попадает в стену передо мной и оставляет небольшое отверстие. Еще. Откалывает кусок бетонного уголка. Парень явно стреляет в состоянии болевого шока, потому я отползаю еще дальше, к трупу девчонки. Выстрел. Выстрел. Выстрел. Щелчок. Щелчок. Щелчок. Барабан пуст. Всего на 5 патронов. Еще пару щелчков и все прекращается. Наступает тишина. Посмотрев через угол, я увидел, что парень лежал уже без движения, пока его футболка горела на нем. В руке у него был револьвер. Я облегченно, но одновременно устало выдохнул. Получилось. Все же получилось. Кое-как я смог написать сообщение о том, что граната взорвалась возле меня, что я убил еще одного бунтовщика и что у меня разряжен полностью щит. Мне почти сразу ответили, что батарея уже в пути, нужно было только, чтобы я добрался до ближайшей решетки, где мне ее смогут передать. Ну что ж, поползли, сказал я сам себе, после чего направился к нужному выходу. Миссия все еще продолжалась и до ее конца мне было еще далеко. Спустя час, рядовой адъютант Рингер Вимолт, тяжелые, усталые вдохи раздавались из нижней шахты, что была прямо передо мной. Там поднимался человек, прямиком ко мне. Можно было выстрелить прямо сейчас, однако было слышно, что там еще есть второй, который сейчас ждал внизу своей очереди. Убить первого я мог без проблем, но вот второй может успеть сбежать и тогда он может попытаться атаковать где-то в другом месте. Еще пару секунд и из шахты появилась налысо бритая голова. На затылке у него виднелись ремешки от прибора ночного видения. На мгновение мне показалось, что вся ситуация была немного странной. Нас разделяло меньше метра, но меня он не видели и не слышал. Я сидел на четвереньках в полной тишине, целясь в него из лаз-пистолета. Один выстрел и он труп. Но находится в подобном положении, так близко к человеку, которого собирался убить, пока и не подозревает о твоем присутствии позади, было все же непривычно. Кое-как парень все же смог взобраться в шахту, после чего встал на четвереньки и остановился. Стрелять сейчас я не хотел. Убить его сразу не выйдет и он успеет громко закричать, а это было опасно, так как его могли услышать другие бунтовщики в вентиляции и попытаться отступить от этого места. А если тратить время на добивание, то человек внизу явно успеет сбежать. Там был неподалеку поворот. Слишком опасно. Фу-ух, блядь, произнес тихо паренек совсем молодым голосом. Опять ребенок. Пронеслось у меня в голове. Пускай на Вильяру Никус мальчики и становились совершеннолетними в 15 лет, Для меня они все равно оставались детьми. Именно детей мне тут приходилось убивать. Никого другого бунтовщики, похоже, сюда не посылали. Боже, император всемилостивый. Продолжил паренек, дай нам сил добраться до цели. Фух, ладно. Секундой парень, достав с пояса веревку, начал разворачиваться на месте, пытаясь уместить себя в метровом квадрате, что у него получалось. Пора было действовать. Быстро, как только возможно, я посмотрел в шахту, наводя туда свой лаз-пистолет. Там виднелась девчонка, тоже совсем молодая, без ПНВ, смотревшая сейчас на лестницу, по которой она на ощупь пыталась подняться. Палец нажал на спусковой крючок и лазерный луч, осветив бетонные стенки, прожег ей макушку, отчего тело резко упало. «Блядь!» Я вздрогнул. Испуганный мужской голос шел снизу. А это означало, что был еще и третий человек. Такого раньше не было, и я не ожидал, что так произойдет. Парень, что сидел сейчас передо мной, попытался действовать. Оружия при себе он не имел, потому попытался ударить ногой меня по голове. В последний момент я уклонился, уводя голову вправо, одновременно хватая его левой, аугментированной рукой и сжимаю стальной хваткой. «А!» — вскрикнул он громко и отпрянул. «Я сдаюсь! Не убивай, я сдаюсь!» Услышать подобное было неожиданно. Будь он один, я бы даже принял это. Но был еще один, который сейчас пытался убежать. Нельзя было допустить, чтобы он сбежал и кого-то потом убил. Даже один погибший гвардеец будет слишком большой утратой, и это будет на моей совести. Прицел. Выстрел. Лазерный луч попал парню в грудь, отчего его одежда загорелась. Я же, недолго думая, прыгнул прямо вниз, там всего метра три. Ноги приземлились на лежащий труп, соскальзывая с него. Удержать равновесие не вышло, и я упал, но все же успел прицелиться из пистолета. В последний момент я успел разглядеть движение за углом поворота, что был совсем недалеко. Сбежал. Не став терять ни секунды, я пополз как можно быстрее туда. Надо было успеть. Мало ли он еще чего успеет натворить. До поворота всего несколько метров, и в этот момент я слышу звук чеки. Это все меняет. Щит у меня слабый, всего 25%. На то, чтобы сдержать взрыв, мощности не хватит. Остается только одно. Добежав до поворота, я вижу парня, который уже держал руку с гранатой, удерживая ей предохранительную клипсу. Левая рука хватает его правую и сжимает, не давая его пальцем разжаться. «А!» — вскрикивает бунтовщик молодым подростковым голосом, а потом пытается кулаком левой руки ударить меня в голову. Опустив голову, я подставляю ему под удар лоб. Получается не особо больно. Правой рукой навожу пистолет ему в голову и стреляю, прожигая ему правый глаз. Резко все заканчивается. Парень мертв, а я продолжаю держать его теперь уже расслабленную руку, в которой была зажата граната. Главное не отпускать. Глазами я начал искать чеку, и, к счастью, она нашлась быстро. Она так и осталась на указательном пальце бунтовщика. Пришлось одной рукой доставать ее, что сделать было не так уж и просто, но вскоре она соскользнула с пальца. Затем пришлось аккуратно доставать гранату, чтобы предохранительная клипса не слетела. В конце же удалось вставить чеку обратно в зажим, зафиксировав клипсу. Глубокий выдох вышел из меня. Сердце стучало, как бешеное, ударяясь прямо о грудную клетку. Это было близко. Это было очень близко. «Спасибо тебе, Бог-император!» Помолился я мысленно, одновременно отложив пистолет и сложив руки аквилой. «Воистину, император защищает. Еще бы немного. И не факт, что удалось бы выжить. Далеко не факт. Мысленной командой я отослал сообщение о том, что убил за один раз троих человек. Это было довольно странно, а потому необходимо было всех предупредить. Плюс к этому еще отослал координаты трупов. Еще минут пять я обыскивал всех троих, но ничего интересного найти не удалось. Их карты были самодельными и ничего важного не показывали, а немногочисленные вещи их мне были не нужны. Потому, закончив с ними, я направился дальше по этой проклятой вентиляции, на поиски бунтовщиков. Сделать это было непросто, ведь приходилось делать ползком. «Еще немного, Рингер, еще немного, давай», — говорил я сам себе, оставляя за собой один метр за другим. Было тяжело, если в самом начале все это давалось совсем несложно, благо, что физическая сила и выносливость у меня была на высоте. Однако, всему есть предел, и несколько часов блужданий на четвереньках вымотали даже меня. Спина болела так, словно ее побили молотком и воткнули в нее кучу иголок. Правая рука и правая нога также ныли от боли, но особенно плохо было с шеей, держать голову постоянно поднятой становилось все сложнее и больнее. Меня это все не останавливало. Я должен был ползти дальше. Я должен был найти еще бунтовщиков, которые пытались ползать по вентиляции и атаковать нас. А атаки эти все еще продолжались. Несмотря на то, что наших в вентиляции было отнюдь немало, да и убить уже удалось несколько десятков человек, но все равно другие бунтовщики, те, кто все же пробирался мимо нас, умудрялись что-то сделать. Убить кого-то, бросить гранату, установить взрывчатку или вообще сделать залп из притащенного огнемета. Вариантов было много и нам необходимо было все это остановить. В конце концов я не выдержал, остановился и прилег прямиком на бетонный пол. О том, что он холодный, я не переживал, почки я себе отморозить явно не успею. Я лишь хотел отдохнуть, совсем немного, чтобы мышцы смогли хоть немного расслабиться. Проходила одна минута, две минуты, мышцы продолжали гореть огнем, но все же становилось легче. В этот момент я услышал шорох, уже знакомый мне шорох, люди, где-то рядом, за поворотом впереди, где была развилка. Мысленно я отправил запросы согласно полученному ответу, ближайший ко мне свой был в метрах в 30 от меня, далеко. Получалось, что то шумят бунтовщики, еще одни, подумал я про себя, медленно вставая, доставая лаз-пистолет и активируя щит. Это уже была моя седьмая встреча. В предыдущих 6 удалось убить 11 человек, что уже было довольно хорошим результатом. Я начал медленно ползти, одновременно проверяя карту. Стало понятно, откуда ползут бунтовщики. Справа была вентиляционная шахта, ведущая вверх. В таком случае, они могут или ползти ко мне, или начать ползти в противоположную сторону, к еще одной развилке, а там уже дальше, туннель метро, через который могли проходить колонны гвардейцев. В любом из случаев я смогу их остановить. Шарканье усилилось, становилось громче, а затем резко остановилось. «Давай, в темпе, успеть надо», — прозвучал очень тихий женский голос. Только благодаря аугментному уху я смог это расслышать. Снова шарканье, в мою сторону. Они шли именно ко мне. Я остановился и прицелился. Будет непросто. Одного убить, со вторым или перестреливаться, или догонять, да еще и гранату может бросить, как было с комиссаром час назад. Прошло секунд 10. Из-за угла появился первый человек. Это оказалась девушка, судя по груди, которая сразу же посмотрела на меня через ПНВ. Она резко остановилась и дернулась, попытавшись назад уползти, но мой палец успел нажать на спуск. Шахту осветил лазерный луч, попавший в голову. «А-а!» — вскрикнул мальчишеский голос с той стороны. «А-та! А-та! Нет! А-а!» Я полез вперед. Надо было разобраться с человеком, что там был. «Гнида ебаная! Иди сюда!» — с неудержимой ненавистью прокричал парень, после чего послышался металлический щелчок. «Предохранитель на стоп-бере». В следующее мгновение сам стоп-берный автомат появился из-за угла и начал стрелять. Оглушительные выстрелы начали звучать по всей шахте, заставляя правое ухо болеть. Щит замерцал голубым цветом так часто, причем так часто, что это мерцание становилось сплошным и из-за чего не получалось ничего разглядеть. 24%, 16%, 12%. Я попытался ответить, но из-за мерцания я не мог прицелиться, а наугад ничего не попадало. В голову пришла мысль, что делать. Вместо того, чтобы стрелять, я просто улегся на пол, головой вперед, держа лазган зажатым в руке. 11%, 10%, 9%. Выстрелы продолжались, но попадала в меня теперь только часть пуль, пока большинство пролетали надо мной, а затем, все резко стихло. Осталось только эхо от выстрелов, что распространялось по шахте и возвращалось ко мне, но вскоре и оно стихло. «Сука!» — навзрыд произнес парень, а затем послышался звук уже пластмассового щелчка, от которого в шахте появился слабый свет. Явно фонарик, сука, блять, ата. Я продолжал лежать, не двигаясь, но по характерным звукам было слышно, что говорившись продвинулся дальше и теперь наверняка был на линии огня. Ну как же так, ата, как же так, как же химит, а, как он без мамы-то будет, а. Все тело сковало от неожиданности. Выходило, что у этой уже был ребенок. По виду она была совсем молодой, значит ребенок еще, вероятнее всего, младенец. И что же выходило, она, имея ребенка-младенца на руках, все равно отправилась воевать. От одной мысли об этом стало не по себе. Мерзко и жутко. Одновременно начало накатывать злоба. Уебище. Послышался вновь голос парня, который теперь был слышен куда лучше. Выходило, что он смотрел сейчас прямо на меня и говорил это все именно мне, гнида Достогубовская. Послышались шарканья. Парень лез ко мне. Подпускать его не стоило. Я резко поднялся и прицелился. Парень резко остановился. Слабый ручной фонарик светил мне прямо в глаза, отчего лица парня видно не было, но вот его ноги и левая рука у пола разглядеть получалось. К тому же, у него не было оружия. «Блядь», — сказал он с огромной горечью в голосе, одновременно глотая слезы. «Да блядь, ну давай, стреляй, ее убил и меня давай, я сдаваться не стану, мне жизни без нее нету, я хотел выстрелить». Это был враг, бунтовщик, который собирался убивать наших, пытался убить меня, который сдаваться не собирался, и сам просил, чтобы его убили, а все равно, не получалось нажать на спуск, ее убил. Эти слова, произнесенные парнем, почему-то резанули меня где-то внутри, словно ножом. Снова, снова я убивал, останавливал зло, которое уже зародилось тут. «Ну», с яростным раздражением воскликнул он, «сука, убей меня, давай, давай, блядь». И кого именно убивал? Детей, которых сделали солдатам и послали сюда убивать. Движение. Бунтовщик отвел руку назад и достал из своего сапога нож, с которым полез прямиком на меня, за императора. Проревел громко парень, после чего пополз на меня так быстро, как это было только возможно сделать на четвереньках. Его левая рука держала кухонный нож, а правой, державший фонарь, он опирался, из-за чего свет начал ходить ходуном. В момент получилось разглядеть лицо парня, молодое, заплаканное и перекошенное ненавистью. Палец нажал на спуск, лазерный луч попал прямиком пареньку в глаз и он рухнул передо мной. Пару секунд из его легких со скрипом выходил воздух, а затем, в шахте вновь вернулась эта гнетущая тишина. Смотря на парня, я понимал, что чувствую лишь горечь. Горечь от того, что пришлось снова убить. Проползя дальше, я осмотрел девчонку. Тоже совсем молодая, должно быть лет 16, может быть 18. И уже мать. Пронеслось у меня в мыслях. Зачем? Вот зачем она полезла сюда? Заставили? Или так верила в этот проклятый манифест? Узнать я этого не мог. Но от того, что и ее пришлось убить, я тоже чувствовал только горечь, убийство. Я занимался только этим. Да, я убивал во имя Бога Императора, убивал для защиты Империума человечества. Но я видел, уже так долго видел, что все это, лишь для того, чтобы остановить зло. А этого, похоже, было недостаточно. Совсем недостаточно. Я должен что-то сделать, сказал я себе, продолжая сидеть в шахте. Я не знал, что именно нужно сделать, но так продолжаться не могло. Нельзя было только останавливать зло, нужно было делать больше, нужно было делать добро, хоть я не имел ни малейшего понятия, в каком виде оно должно быть. В конце концов, я решил, что подумаю над этим потом. Сейчас нужно было идти дальше. Отослав отчет о том, что я убил еще двоих, я направился дальше. Понятно, что с поисками теперь будут большие проблемы. Выстрелы из Стаббера были слышны в этой шахте неимоверно хорошо. Эхо распространилось далеко и бунтовщики наверняка сейчас пытались отбежать от этого места подальше, но все равно поиски следовало продолжать. Одновременно с этим я отправил запрос на то, чтобы мне прислали новую батарею для щита. «Я еще долго не смогу никого найти», — ответили мне быстро и выслали координаты выхода из шахты, куда мне все пришлют. Следовало туда доползти, что сделать было не так уж и просто, но я старался изо всех сил. «Вот так, Рингер, вот так, давай», — говорил я сам себе. Впереди был очередной поворот, где нужно было повернуть на левый, потом направо, снова направо и спуститься вниз. Гребаный лабиринт. Перед самим поворотом виднелся еще один, уходящий вправо. По привычке, я заглянул туда, и в тот же момент я увидел человеческое тело, потом, быстрое движение и правый, живой глаз пронзает острая боль. «А!» — вскрикнул я от неожиданности, отпрянув в сторону и смотря левым глазом. Передо мной был очередной подросток в ПНВ и с длинным кухонным ножом. На его лице была гримаса ярости. «Сдохни!» — крикнул он и направил нож на меня, в сторону живота. Напрягая спину до предела и оперевшись на бетонную стену, я поднял левую руку и схватился за лезвие. Парня это остановило, но в тот же момент он ударил меня кулачком в челюсть. Глаз заболел с новой силой, но удар вышел слабым. За ним последовал еще удар, а потом еще, и еще. Не опасно. Мой правый кулак бьет его по ребрам, отчего парень вскрикивает и отстраняется. Одновременно он смог все же выдернуть нож из моей руки. Тот из нее просто выскользнул. Новая попытка, тот же удар, но ниже. Левая рука хватает его руку и начинает сжимать. «А-а-а!» – кричит рыками пацан, хватаясь за металлическую руку, а потом просто выпускает нож и хватает его левой рукой. В последний момент я успеваю отпустить его и ударить в грудь, отталкивая от себя и не давая ударить. Парень врезается в бетонную стену и садится на пол. Секунда, и я успеваю вытащить лаз-пистолет и прицелиться в парня. Тот это видит и застывает на месте, смотря на пистолет. «Блядь!» – шипит он, после чего стоит несколько секунд тишины. «Я не стреляю. Мне хочется задать ему вопросы. Больной глаз, который уже перестал видеть, мог подождать. Сколько тебе?» Парень с недоумением посмотрел на меня. «Эх, че, чего, блядь?» – переспросил он непонимающим и одновременно удивленным голосом. «Сколько тебе лет, бля, какого нахуй? Отвечай!» – потребовал я, потрусив пистолетом. 15 мне, 10 дней назад исполнилось, пиздец, только и смог подумать я. Мобилизовали?» В ответ парень скривился в ухмылке. «Хе, сам пошел, просился еще до дня рождения, но нельзя было, а как 15, то все, добро пожаловать. И сюда тоже добровольцем пошел, если хочешь знать, других сюда не посылают. Это было вполне ожидаемо. Зачем ты сражаешься?» «Все же», — спросил я. «Это мне хотелось узнать больше всего. В смысле, тебе ведь всего 15. И что?» — удивился парень, совершеннолетний уже. «И даже с девчонкой уже был, знаешь ли, тебе ведь жить, да жить еще. Ты можешь сдаться, можешь вообще сбежать и спрятаться, а потом выйти, никто не узнает, что ты был солдатом. Так зачем ты сражаешься?» Пацан вновь улыбнулся, опустив голову. «Я сражаюсь ради манифеста, мужик, ради того, чтобы народ мог нормально жить, чтобы детдомовцы в долгах не были сразу после выпуска, чтобы школы не были платными, чтобы врачи лечили бесплатно, чтобы коммерсантов этих ебучих не было, чтобы Достогуб со своей ебанутой семейкой не правил нами, как захочется, чтобы священники не жили за наш счет. Вот за это я сражаюсь». Услышать подобное было неожиданно. «А ты за что сражаешься?» «За императора», — без промедления ответил я. Пару секунд парень молчал. «Я же чувствовал, как боль в глазу только усиливается. И что, император хочет для нас всего этого?» — задал он свой вопрос. «Никому не ведомо, чего он хочет, это для нас непостижимо», — сказал я так, как это нас учили еще на Верлоне, «но есть закон, дарованный им, все должны ему следовать. Я же сражаюсь за то, чтобы никто его не нарушал, а кто нарушил, получил по заслугам. Мы не нарушали его закон», — заявил бунтовщик. «Мы лишь сражаемся за то, чтобы жить можно было нормально. Хотя чего я это буду объяснять о СМИ? Давай уже, стреляй, к отцу уже отправлюсь». Я вновь мешкал. Я размышлял, возможно ли ему помочь, но вскоре понял, что нет. Ему помочь уже ничем нельзя было. Подняв лазган немного выше, я выстрелил пацану прямо в лицо, и его тело мигом расслабилось. Отослав новый отсчет, я продолжил свой путь к выходу, при этом пытаясь вытерпеть сильную боль в глазу и при этом внимательно следить за поворотами. Не хотелось бы снова попасть в подобную засаду, не факт, что удастся вылезти. На душе у меня вновь было горестно, и при этом в голове крутился вопрос, что я мог сделать, чтобы вместо остановки зла привнести хоть немного добра. Глава 147. На следующий день. Полковник Вермант Шеркин. «Буду откровенен, господа и дамы», — начал полковник Вальцевский, когда собрание всех полковников началось, и голос у него был не очень довольным. «Не могу сказать, что положение дел мне нравится. Поддерживаю», — таким же угрюмым тоном ответил Тлазгахар. Не очень хорошее настроение обоих полковников я вполне себе разделял, потому что для подобного имелось уже немало поводов. Операция продвигалась не так хорошо, как планировалось. Наступление бунтовщиков на наши плацдармы было разным. Самые сильные наступления шли на те, что располагались или дальше всех от фронта, или ближе всего, что было вполне оправдано. Первые угрожали провизионные хранилищам, вторые же угрожали тылам линии фронта. И стоило признать, эти атаки по фанатичному упорству и полному пренебрежению к потерям, порой дававшие фору даже оркам, все же возымели некоторый успех. На данный момент из 11 верхних плацдармов все выстояли, но при этом сократили свои территории. 4 из них и вовсе потеряли половину территорий, а вот с нижними все было еще хуже. Там 2 прифронтовых плацдарма находились в таком плачевном состоянии, что теперь больше напоминали вертикальные земляные сосульки, о которых я читал в какой-то книжке про пещеры, к которую нашел в обороняемой нами библиотеке. А один плацдарм, тоже прифронтовой, так и вовсе теперь занимал всего 5 этажей, и это из 30 занятых в самом начале. Остальные также потеряли где-то чуть больше или чуть меньше половины занятых с самого начала территорий. Единственный плацдарм, который потерял всего лишь четверть, был плацдарм комиссара Мерцелиуса, но тому были свои веские причины. С самого начала там было больше всего сил, они имели наибольшую концентрацию спецвооружения, вроде хилганов, и туда была направлена половина сционов нашего полка, как опытных, так и тех, что нам прислали из Схалы. Отряд комиссара с силовыми щитами довольно сильно помогал, да и само присутствие комиссара положительно сказывалось на солдатах, не говоря уже о том, что он вместе со всеми участвовал в боях. Причиной же, почему ситуация на нижних плацдармах была куда хуже, чем на верхних, была довольно банальной, хоть и неожиданной, гравитация. В то время, как на верхние плацдармы снабжение и подкрепление спускали по лестнице, в нижние их поднимали, а это сказывалось на скорости подвоза припасов в войска и, как следствие, способности их обороняться. Тут уж ничего нельзя было поделать, это были те неизменные нюансы, с которыми нам приходилось мириться. Мы знали о том, что так будет, предусматривали это, но не ожидали, что бунтовщики будут настолько сильно пытаться нас выдавить. Теперь нам надо было разобраться с теми проблемами, что у нас возникли на данный момент. Это еще мягко сказано, продолжил уже Аурвириш, сидящий сейчас с хмурым недовольным видом и смотревший на голографическую карту. Вот уж не думал, что меня эти уроды удивить смогут, но мои им поздравления, у них это получилось. Даже еретики на Алагораде были и то не настолько бешеными в плане наступления. Хе, согласен, с сарказмом ответил Тлазгахар, что уже выглядело довольно необычно. Довольно редко командир Банвурского полка соглашался с командиром Увисарского, все же, они себя не особо терпеть могли. Я также согласен с этим, ответил уже я, потому нам надо решить, что делать дальше. Ситуация оказалась не настолько благожелательной для нас. Предлагаю плацдармы Н1 и 4 эвакуировать, предложил Аурвириш. Из того, что я слышал от своих офицеров, они не могут дать гарантии того, что им удастся выстоять. Особенно это касается Н4, с ним все совсем плохо. Без той дороги, что бунтовщики подорвали, снабжение там ухудшилось, подвоз подкреплений тоже. Я мельком глянул на карту, а именно, на красную точку, которая перекрывала одну из железных дорог, ведущих как раз со станции рядом с лифтовой шахтой плацдарма Н4. Бунтовщики усиливали свои диверсии, и одной из самых успешных стало именно это. Они смогли подложить бомбу в один из вагонов мониторума. Причем подложили ее в вагон, заполненного осколочно-фугасными гранатами. Взрыв вышел настолько сильным, что проломил потолок с несколькими потолками сверху и полностью уничтожил рельсы на месте взрыва. Как итог, ремонт там займет порядка нескольких недель, но это меня не особо волновало. Важно было то, что снабжение Н4 было серьезно осложнено. Настолько, что предложение эвакуировать его было не таким уж и плохим. «Подобного нам лучше не делать», — возразила Ремора, обратив на себя внимание. «Если так сделать, бунтовщики высвободят серьезные силы на другие участки, что лишь усилит на них давление. А когда мы начнем наступление на основном фронте, то на том участке бунтовщики смогут сосредоточить куда больше сил. Атаковать там смысла нам вообще не будет, а если мы этого не сделаем, бунтовщики передислоцируют часть сил в другие места. Как ни посмотри, а идея не самая лучшая», — ответил Вальцевский, согласен с полковником Фингердис, «Н4 лучше оставить. Это будет стоить нам слишком много», — возразила Садаш, «противник будет пытаться продолжать атаки. Пусть продолжает», предложил Лунхард, «во всяком случае, отвлечем часть сил бунтовщиков туда. Однако там есть риск, что оборона не выдержит», парировал командир Увисарского. И вот тут стоило все же согласиться уже с ним. Проблема у Н4 со снабжением и подкреплениями не давала больших надежд на успех. При этом аргументы Фингердис и Вальцевски тоже были достаточно обоснованными. Н4 мог отвлечь на себя существенные силы бунтовщиков. Нужно было думать, что и как тут сделать. Пусть держатся или же лучше пусть отступит. Лично я считаю, что эвакуировать Н4 не стоит, начал я, привлекая к себе всеобщее внимание, оборону следует продолжить. Позвольте узнать, почему, спросил меня Асадаш не очень довольным тоном. Время, полковник Урвириш, ответил я, Проблема в том, что бунтовщики уже начали действовать и вновь пытаются атаковать экономику. За последние сутки атакованы 763 отделения банков, 209 из которых сгорели полностью. Это уже возымело эффект на экономику планеты, произошла небольшая паника среди вкладчиков. Подавить ее удалось, причем небольшими жертвами, убито лишь 418 человек. Однако это лишь вопрос времени, когда бунтовщики начнут новые экономические диверсии. А чем дольше будет идти война, тем больше будет проблем в планетарной экономике. И тогда уж никто не знает, сколько народ продержится перед тем, как он окончательно сорвется и уже никаких сил не хватит на то, чтобы навести на планете порядок. Тут уже придется целые корпуса имперской гвардии звать. А вы и без меня знаете, как обстоят дела в секторе. Нам необходимо как можно быстрее закончить войну. И если эвакуировать Н4, она вполне может продлиться дольше. Я могу это понять, полковник, но одновременно с этим сильно сомневаюсь, что задержка окажется слишком серьезной, чтобы можно было ее учитывать, спокойно ответил мне Увисарец. Согласен с полковником Аурверишем, ответил Тласгахар. Попытка сократить войну может привести к серьезным последствиям. Я согласен с полковником Ширкиным, возразил Вальцевски. Не забывайте, что у нас и других проблем полно. Культисты все еще существуют, бунтовщики создали целую секту наркоманов, а еще этот треклятый Барагац. Поддерживаю, продолжила Ремора. На данный момент мы не можем быть полностью уверенными в том, что даже такой задержки бунтовщикам не хватит, чтобы провести какую-то масштабную акцию, которая запустит необратимые процессы. Потому лучше будет, чтобы ни один из плацдармов не был эвакуирован. При этом Н4 не следует предоставлять еще больше подкреплений, это лишь вызовет нагрузку на снабжение. По части подкреплений, я согласен с полковником Фингердис, заявил Унхарт, однако, плацдарм может не выдержать, тут я согласен с полковником Аурверишем. Потому, лучше всего будет оказать плацдарму поддержку. Пусть войска с Н2 продвигаются ему на соединение. Это позволит перекрыть некоторые магистрали, которые брал на себя Н4. У Н2 своих дел по макушку, заявил Тласгахар, и он вообще не должен был наступать в том направлении. Пусть тогда наступает только в сторону Н4, предложил командующий Ситьянского полка, а подкрепления, которые предназначались для Н4, можно перенаправить на Н2, это будет куда быстрее. Это вряд ли сработает, полковник Вальцевский, возразил уже Тласгахар. У нас серьезные ограничения по части поставок снабжения. К тому же, на это потребуется больше времени. А распределение имеющихся сил лишь навредит и приведет к тому, что мы вообще ничего не добьемся. Как по мне, гвардейцы вполне себе могут справиться, тем более, что мы в этот момент начнем общее наступление, парировал Вальцевский. К тому же, мы сможем захватить другие выходы через предохранительные плиты, что значительно улучшит снабжение. И еще надо учитывать, что мы будем наступать на провизионные хранилища. Им явно придется отзывать войска, но только если они увидят бесперспективность уничтожения плацдарма, а ведь это для них сейчас очень важно. В первую очередь, это агитационная цель. У них острая необходимость показать всем, и своим войскам, и нашим, что они способны сражаться. Так что им нужна легкая победа. Быстрого ответа никто не дал. Несколько секунд в помещении стояла тишина, которая прерывалась только громко гудящим вентилятором от голографического проектора. «Довольно рискованно», — ответил до этого молчавший полковник Амигитсат Тапцундрет. «Однако это вполне возможно сделать. У бунтовщиков действительно есть куда более серьезные проблемы, как минимум в лице Н7, 8 и 11, угрожающие их провизионным хранилищам. Если просто создать им сложности на Н4, они не смогут на него давить. Подобное может сработать», согласился Аурвериш, «однако, надо будет действовать быстро, чтобы противник еще сильнее не усилился, и при этом все равно подводить дополнительные подкрепления на Н2. Это можно будет сделать», сказал уже я, «в общем и целом, тут решено. От Н2 начнется наступление в сторону Н4, а тот, в свою очередь, будет продолжать обороняться. Теперь, что касается Н1, его эвакуировать мы тоже не будем, он вполне себе в состоянии продолжать сопротивление. Однако, наступать он также не в состоянии», ответил полковник Амигитсат. «Насколько известно, там серьезные потери. И еще, бунтовщики подвели туда достаточно опытных и хорошо оснащенных солдат, явно бывшие солдаты СПО. Это довольно серьезно, учитывая их боевой опыт в сочетании с решимостью. Тут я полностью согласна, поддержала Мингар Церемора. Что ж, в таком случае Н-1 не будет идти в наступление, предложил я, понимая, что оба полковника правы. Честно сказать, это уже не особо мне нравится, хмуро ответил Вальцевский, у нас два плацдарма уже не идут в наступление, а один идет только на одном направлении. Это может стать проблемой. Все три плацдарма у самого фронта, в то время, как наша основная задача – это хранилище, парировал я, бунтовщики не смогут быстро перевести подкрепление, а когда хранилища будут захвачены, все будет кончено. Пару секунд Унхард задумчиво молчал, а затем кивнул. Будем надеяться, что у нас получится все это сделать быстро. В таком случае, нам надо разобраться с еще одной, более глобальной проблемой, продолжила уже Фингердис, вновь обратив на себя всеобщее внимание, сопротивление бунтовщиков, как мы уже обсудили, выше, чем ожидалось. Оно выше вообще любых ожиданий. Я лично и подумать не могла о том, что можно с таким фанатизмом пытаться атаковать, да еще и будучи вооруженными настолько плохо, не говоря уже про эти атаки смертников в вентиляции. Все это показывает, в каком отчаянии находятся бунтовщики, парировала Садаш. Однако при этом показывает, с какими проблемами мы столкнемся, когда пойдем в наступление, невозмутимо продолжила Римора, посмотрев на командира Увиссарского полка, потому что если уж дела обстоят так, когда мы обороняемся, при местных-то условиях, что будет, когда мы пойдем в наступление? У нас может банально не хватить сил, которые мы решили использовать на плацдармах для наступления, потери будут куда больше ожидаемого. Тут могу согласиться, ответил Вальцевский, однако мы не можем себе позволить ждать. Противник явно концентрирует весомые силы. Промедлим, и война затянется. Однако, если мы поторопимся сейчас, то можем понести еще большие потери, возразил ему Тласгахар, и тогда ситуация значительно ухудшится. Стоило признать, обе стороны были в какой-то мере правы, но я решение уже принял. У нас нет времени на подвоз дополнительных подкреплений, потому мы продолжим операцию, согласно плану, хотя и с сегодняшними изменениями. Возражений тут не последовало. Да, я и сам был не в восторге от подобного решения. Все же оно означало, тем более при таком упорстве со стороны бунтовщиков, более высокие потери. Однако, было понятно, что выбора особого не было. Проблем в тылу и так хватало, агитаторы бунтовщиков, диверсии, толпы, недовольные экономическими проблемами и сектанты-наркоманы и так создавали немало проблем. Плюс к ним прибавлялись культисты-твари, что хоть и сидели на самом дне, но все еще были угрозой. Так теперь еще и этот барагац выбрался и начал свою войну ради места архиепископа, при этом имея серьезную поддержку среди тех, кто не любил местные социальные нормы. А мы уже увидели во время погромов после смерти архиепископа Кирмаза и восстания Тевгарта, на что эти фанатики способны. Потому чем быстрее мы закончим эту войну, тем быстрее стабилизируем ситуацию на планете. От нас же зависело сделать все грамотно. На следующий день, комиссар Августин Мерцелиус. Вот так, еще, немного. Вот так, говорил я сам себе, продолжая упорно двигаться вперед. Впереди уже был виден выход, в котором уже виднелась голова Рингера, чей правый глаз был все еще покрыт повязкой из-за ранения. Моя смена наконец-то была окончена. Еще 5 часов блужданий по этим гребаным вентиляционным лабиринтам. Еще 17 убитых бунтовщиков, которые пытались пролезть к нам. Упорство напополам с безрассудством у них было хоть жопой жуй. Они все продолжали лезть, таща с собой автоматы, взрывчатку, огнеметы или же духовые трубки. Все, что могло нас убить. И вот, теперь мне оставалось совсем немного до того, чтобы наконец-то выбраться отсюда. Метр, еще метр, и еще. Я добрался до места. По ту сторону, в небольшом помещении склада одного из универсамов, виднелось несколько гвардейцев, а также Бюрдар, Гихьян и Рингер. Проползя немного дальше, я высунул ноги из шахты, поставил их на лестницу и начал спускаться. За несколько секунд я встал ногами на пол и смог, наконец-то выпрямиться. «А-а-а!» – простонал я, чувствуя блаженное чувство в спине, шее и бедрах. Потом я и вовсе сделал потягуши, отчего затекшие мышцы заныли еще сильнее. «Как же хорошо!» «С возвращением!» – произнес Бюрдар, пока я снимал с себя генератор силового щита и батареи, чтобы передать их гвардейцам. Одновременно с этим я повернулся к своим и увидел, что Бюрдар сейчас хоть и стоял в полной броне, но его левая рука была перевязана и сейчас свисала на бинте, перекинутом через шею. На мой немой вопрос Аха лишь криво ухмыльнулся. «Из Стоббера попала одна сука», — ответил мужчина, проползла в вентиляцию в полметра шириной. «Малая еще, лет 12 на вид, плюс еще двоих убила и еще двоих ранила». «Пиздец», — ответил я, отдавая пояс с щитом и батареями подошедшему гвардейцу. «Так как моя смена была окончена, теперь они должны были взять щиты, чтобы можно было их использовать в вентиляции. И что именно с рукой?» Рингер подал мне флягу, после чего я начал жадно пить из нее. Брать с собой что-то лишнее не стоило, потому никто туда не брал ни еды, ни воды, чтобы не мешало. Из-за этого пить хотелось неимоверно. А еще есть, но то уже потом будет, после душа. Пуля в кости застряла, но не раздробила, начал объяснять бывший скошник. Ампутация не грозит, но с тем, чтобы воевать, будут проблемы. Тут минимум дней 10 надо, если на регинах. Не сказать, что это была хорошая новость. «Понятно», — ответил я, выходя со всеми к выходу из склада. «Нам еще предстояло встретить Рата и Диму. Рингер, у тебя как?» «Все нормально», — спокойно ответил верлонец. 5 бунтовщиков убито». «А рано как?» — задал я еще один важный вопрос. «Заражений нет, воспаление скоро пройдет». Новость о том, что Рингеру ранили глаз и его пришлось удалять, была довольно неожиданной. Правда, потом выяснилась еще более неприятная вещь. Поставить аугментику ему не выйдет. Точнее, не выйдет это сделать достаточно быстро. То есть да, можно было отправить Рингера вниз с плацдарма, довести его за пару суток до одной единственной клиники, где разместились механикусы с операционными по аугментации, а потом положить на операцию. Но реабилитация и приживание глазного аугмента займет около 5 дней, за которые Рингер будет под наблюдением. Вот только была еще очередь, которая была растянута на 12 дней из-за большого количества раненых, а наш Магас отказался пропускать Рингера вне очереди, ссылаясь на то, что у него и так был аугментический глаз целый и он вполне оставался боеспособным. Были еще, конечно, частные клиники, однако сроки по реабилитации там были такими же, так что Рингер решил, что сделает себе глаз позже, когда время будет, скорее всего, после войны. «Отлично», — сказал я. «Так, Бюрдар, это получается, что 10 дней ты у нас не боец». «Ага, повезло, так повезло. Вроде не лез никуда, а все равно пулю поймал. Но ничего, поправлюсь. 27 пуль меня не убили, 28-я тоже не убила», с сарказмом произнес Аха, когда мы вышли в коридор. «Нее, можешь, конечно, отправить меня с лаз-пистолетом в бой, но до этого не додумывались даже мои комиссары». «Не переживай, не пошлю», — ответил я, — «разве что будешь ходить с нами, на всякий случай. Ну и еще щит оставишь у этого Эмада». «Что он там, кстати?» «Вернулся, как я узнал. Минус 12 бунтовщиков», — с некоторой весельцой ответил Бюрдар. «Мужик, огонь, конечно, нам бы такой не помешал». «У нас народу достаточно», — ответил я, — «куда уж дальше. Я могу тебя заверить, Авги, начал уже Гихьян, много охраны для комиссара не бывает, зато комиссаров могут хоронить в закрытых гробах. Вообще удивительно, как ты до сих пор не создал себе какой-нибудь охранный взвод, а вот спокойно бегаешь среди солдат». «Мне бояться нечего», — уверенно сказал я. «Вот ведь неисправимое создание». Наигранно раздраженно ответил мне Бендигиш. «Как ты только дожил до Младкома, я не понимаю. Уметь надо», — я улыбнулся, посмотрев на сервитора. «Боже, император, защити этого оптимиста», — ответил он. «К слову сказать, у тебя как, в гробах хоронили?» — задал вопрос Бюрдар, пока мы продолжали идти. «Ну да, как само собой разумеющееся», — ответил сервитор, — «обязательно металлический, хоронили на закате, ногами к нему». «А что, когда покинул Бехтеран, начал удивляться тому, какие бывают разные похоронные обряды, и еще больше удивился, что кто-то догадался засовывать людей в ящики и закапывать их». «У нас точно так же было», — ответил Рингер, — «и на Акитосе тоже. Про родную планету Августина, Глерциан, я уже успел прочитать все, что только было возможно. У нас трупы топили в океане». «Боже, император, помилуй», — ответил Рингер. «А у вас как?» — спросил Гихьян, посмотрев на Бюрдара. «Кремация. Потом прах высыпали на специальных полях, на которых выращивали поминальный хлеб. Его экклезиархия раздавала в день памяти ушедших», — объяснил Аха, — «не сжечь труп там считается чудовищным грехом. За идею хоронить их в земле, вас бы высекли плетьми, я вас уверяю. Хотя хоронить их в море, тоже такая себе затея. Хе, интересно, как бы они посмотрели лут, продолжил Бендигиш, там людей оставляют на съедение птицам на специальных башнях. Оставшиеся кости перемалывают в муку, отдают животным, а потом из этих животных готовят специальную поминальную еду, а навозом удобряют растения вокруг башен. Боже, император, с отвращением сказал Бюрдар, какого только пиздеца не узнаешь. Завернув за угол, мы добрались до района, в котором были только текстильные мастерские и склады. Точка, где мы должны были встретить Рата, была расположена в мастерской по производству плавательного белья, в цеху мужских плавок. Тут уже было 12 человек. Четверо из них, как я видел, были гвардейцами, что уже выбрались из вентиляции. Это можно было увидеть по их гражданской одежде, покрытой пылью, а также флягам в их руках. Еще двое тоже были в гражданской одежде, но чистыми, они только готовились идти туда. Остальные шестеро были гвардейцами, которые должны были помогать. Мы все вчетвером заняли место у одного из столов, где были расположены швейные машинки, и начали ждать прибытия Рата. Через 5 минут его срок вышел. Еще через 5 минут мы решили узнать, что с ним, но выяснилось, что с ним нет связи, а его ВОКС не активен. И это уже начало нас волновать, так как ВОКС был бы активен, даже если бы Рат погиб. «Отправимся на поиски?» – задал вопрос Рингер. «Хотелось бы, только где его искать вообще?» – спросил я. «Все же, речь шла о гигантском лабиринте. Пускай там были наши люди, да и мы могли других послать, пространства там все равно были огромные. Лучше всего, вижу его!» – прокричал вдруг гвардеец, который сейчас высматривал вентиляцию, перебив Гехина. «Блядь, санитары, приготовиться, быстро! Вы доползти сможете?» «Да», расслышал я слабый мужской голос. «Что с ним?» – спросил я. «Ожоги», – прозвучало мне в ответ. Где-то через секунд 20 Рат все же появился в отверстии шахты. Выглядел он плохо, не сказать по-другому. Вся правая сторона его лица вместе с горлом, ключицей и плечом была обожжена. Футболка с правой стороны прогорела, а ПНВ был вообще оплавлен. «Доставай его», – приказал сержант, что здесь находился, после чего он вместе с тремя гвардейцами начали доставать Рата из шахты, так как сам он явно был не в состоянии это сделать. От всего этого Тикирм начал болезненно стонать и хрипеть. «На стол его давай», — приказал один из санитаров, что уже готовил шприц-тюбик. Кое-как Рата все же полностью вытащили и уложили на стол, после чего вкололи обезболивающее, благодаря которому он начал успокаиваться. «Вокс в ухе оплавился», — начал санитар, посветив Рату фонариков в то отверстие, что у него осталось от уха. Ушной раковины там уже не было. В это же время с него снимали генератор щита и батареи, которые все еще оставались на его поясе. ПНВ не снимать, в операционной разберутся. Ок, вдруг начал говорить Рат, огне, мед, вобля, произнес один гвардейцев, а я-то думал, что за крики были, и дыма сколько, ответил ему второй. Повезло, что выжил, бог император защищает. Воистину так, все гвардейцы сложили руки аквилой, в то время, как Рата уже перекладывали на носилки. Вскоре его унесли двое гвардейцев, пока все остальные смотрели ему вслед. «Пиздец», только и смог сказать Бюрдар тихим голосом, а я думал, мне не повезло. Я же посмотрел на гвардейцев, что еще оставались тут. Те от моего взгляда начали выпрямляться, словно на плацу. «Спасибо за помощь, парни», произнес я, кивнув головой. От этого все те, кто помогал Рату выбраться, выпрямились еще сильнее. «Всегда готовы, господин комиссар», — ответил сержант. «И передайте тем, кто будет лезть потом, пусть поосторожнее действуют. Если один под огнемет попал, то и другие вполне могут. Учтем, господин комиссар», — снова ответил сержант. «Удачи тут сегодня», — попрощался я, после чего направился к выходу. Угрозы жизни у Рата не было, что уже довольно сильно радовало. Потом от него смогли отсоединить оплавленный ПНВ и ВОКС-передатчик. Правый глаз, к нашему удивлению, уцелел, а вот барабанной перепонки правого уха был пиздец, тут уже придется аугментику делать. Плюс к этому, были проблемы с мышцами щеки, тут потребуется пересадка, или ему будет сильно косить лицо из-за проблем с мимикой. Правда, была проблема в том, что перенести Рата вниз возможности не было. Вся лифтовая конструкция, которую мы использовали, была занята перемещением войск и снабжения. Вниз отправляли только крайне тяжело раненых, которых держать тут было проблемно, и им нужна была еще более качественная медицина, чем смогли организовать здесь. Рад под подобные критерии не подходил, а пытаться протащить его с помощью комиссарских полномочий, я не спешил доходить до такого. Это станет заметно и будет показывать, что мои адъютанты мне куда важнее, чем простые раненые гвардейцы, которым тут, на плацдарме, не сказать, что хорошо живется. Самым плохим во всем этом было то, что Рад также выбывал из строя, потому теперь я, в случае чего, буду идти в бой только с Рингером, Димой и Гехином. Подобное меня не радовало, так как мы из-за этого становились слабее, но тут уж ничего не поделаешь. Главное, что Рад выжил, остальное было второстепенным. Разобравшись с этим, я приступил к другим своим обязанностям, дела на плацдарме. Тут все было более или менее нормально, если не считать того факта, что бунтовщики продолжали пытаться нас атаковать и даже умудрялись кого-то убить. Подготовка шла более чем хорошо. Войска шли, склады наполнялись припасами, планы разрабатывались. Даже среди войск все было вполне хорошо. Другое дело, что майор Ашанар и другие офицеры все больше начинали волноваться касательно того, что нам предстояло впереди. Все же, упорство и фанатизм бунтовщиков нас всех неприятно удивил, превысив все ожидания. И теперь было хорошо понятно, что когда мы начнем наступление на провизионные хранилища, бунтовщики будут держаться до последнего. И от этого были опасения, так как, по заверению полковника, мы не могли себе позволить выделить дополнительного времени для того, чтобы подвести еще больше подкреплений, так как бунтовщики сделают точно так же, а в тылу станет больше проблем. Всем становилось понятно, что впереди будет сложно. Вероятно, даже нашей команде придется отправляться на штурм под защитой силовых щитов, потому что нашим бойцам потребуется любая помощь. От такой перспективы становилось не по себе, но тут уже ничего нельзя было поделать. Альтернатив у нас не было. Внезапный вызов по ВОКСу отвлек меня от размышлений. На дисплее высветилось имя комиссар-кадета Аржима Южгишица. Уже довольно неожиданно. «Слушаю, комиссар-кадет», — произнес я, пока Бюрдар и Рингер отвлеклись от своих дел и посмотрели на меня. «Господин комиссар», — начал кадет довольно серьезным тоном, — «я хочу сообщить о крайне неприятном инциденте, который произошел среди солдат». «Что за инцидент?» «Мародерство». Стоило этому слову прозвучать, как я буквально опешил, тупо смотря на холодильник перед собой и пытаясь понять, что я только услышал. «Мародерство, то есть грабеж, среди наших солдат». За все время своего пребывания на должности комиссара, что на Акитосе, что здесь, не было ни единого случая мародерства. В первом случае понятно, грабить было вначале нечего, а потом совсем не до этого было. Во втором, все было слишком заметно, чтобы пытаться это сделать. Из-за этого услышать подобное от кадета было неожиданно. «КХМ, довольно неожиданно, если честно», — ответил я, давая знак Рингеру и Бюрдару начинать собираться, что они сразу же и начали делать. «Можно подробности?» Пятеро гвардейцев попались на том, что пытались вывести награбленную одежду с помощью ящиков из-под лазганных батарей. Из награбленного – гражданская одежда, посуда, столовые приборы, ювелирные украшения, бытовая химия, а также местные монеты. Звучало подобное, конечно, довольно странно. Как их поймали? Задал я еще один вопрос, уже одевая брюки. Донос совершил их новый командир. Старый погиб от попадания иглы с наркотиком из духового оружия диверсанта-бунтовщиков вчера, объяснил мне кадет. Они все акитосцы с большим опытом, потому с учетом ваших директив и нашей ситуации, я решил сообщить вам. Хорошо, кадет, я вас понял. Вышлите свою диспозицию, я сейчас подойду. Слушаюсь, господин комиссар, ответил мне Аржим, после чего я отключился от чего. Рингер и Бюрдар, уже одетые, вопросительно на меня смотрели. «У нас мародерство», — ответил я. Глаза обоих мужчин распахнулись в мою сторону. «Чего, блядь?» — первым спросил меня Бюрдар, пока я надевал броню. Ходить в комиссарской униформе на плацдарме я не собирался, так как всегда был риск нападения бунтовщиков или еще какой-то херни. «В смысле? Серьезно? Мародерство? Здесь? Ага», — сам удивился, — ответил я. «Что вообще тут можно украсть?» С недоумением и еще большим удивлением спросил уже Гихьян, стоявший сейчас в качестве охранника, и как это можно сделать здесь. «Одежда, посуда, столовые приборы, ювелирка, бытовая химия и деньги», — объяснил я, — «сказали, что пытались провести в ящиках из-под лазганных батарей. От этого объяснения Бюрдар скривился еще сильнее. «Боже, император!» – произнес Аха. «Зачем? Вот сейчас и узнаем». Идти к месту назначения пришлось не сильно долго, благо, что кадет расположился неподалеку от меня. Там же содержались сейчас все пятеро гвардейцев, их содержал в комнате, которая, судя по карте, была объединением двух комнатушек на 8 кубометров. В самый раз, чтобы держать 5 человек, кадет ожидал меня на входе в жилблок. «Господин комиссар», – поздоровался он, прикладывая руку к виску. «Вольно, кадет, ведите». Мы прошли в жилблок, сразу же очутившись в своеобразном холле, в котором располагался поворот. Налево была прачечная, а направо – кухня. Здесь же лежали ящики из-под лазганных батарей, заполненных всем, что описывал мне Юждишец. В двух была всякая одежда, в основном брюки, кофты, нижнее белье в упаковках и прочее. В еще одном – куча посуды и столовых приборов. Потом уже шла бытовая химия вместе с пакетами ювелирных украшений и вильев. Кадет провел меня дальше, к комнате, рядом с которой стояло двое гвардейцев с комиссарскими нашивками на плечах. «Открывайте». По приказу кадета один из них мигом открыл ключом комнату, впуская нас двоих внутрь. Все пятеро гвардейцев, что находились здесь, резко встали и вытянулись по струнке. Никакой брони на них уже не было, но при этом они все еще имели противогазы с временными фильтрами. Все же, у нас постоянно была угроза газовой атаки, а эти пятеро все еще были гвардейцами. «Оставьте нас, комиссар-кадет», — попросил я. Быть наедине с 5 гвардейцами я не боялся. Все же, Рингер стоял за дверью, да и я сам был с агументикой и оружием. Сделать они мне ничего не успеют. «Слушаюсь, господин комиссар», — Аржим моментально вышел и закрыл дверь. «Присаживайтесь, парни», — начал я спокойно, и все пятеро сели возле двойной кровати, что стояло у самого края комнаты. «Итак, кто хочет объяснить, что произошло?» Все промолчали, опустив задумчиво взгляды. «Да чего уж тут рассказывать», — проговорил один из них, с двумя аугментическими глазами, попались по полной. «Только у меня вопрос, а зачем?» — спросил я. «Вот объясните мне, зачем вам понадобилось все это барахло? Вы его что, носить собирались? Или продать? Так у вас вроде с деньгами и нет никаких». «Мы своим хотели отправить», — отозвался второй, у которого был один аугментический глаз и две аугментические руки. «В смысле своим?» – переспросил я непонимающим тоном. Сложно было понять сразу, кого они могли называть своими и каким это своим могло понадобиться все это барахло. «Ну, родным своим, Наакитос, им это пригодится». От последнего слова я замер. Голова пыталась обработать полученную сейчас информацию, но у нее не получалось. «Отправить украденные вещи на Акитос Прайм. Вот так просто, словно какой-то бандеролью. Я себе такого представить не был в состоянии». «Так, подожди». Я закрыл глаза и потрусил головой. «В смысле на Акитос? Каким образом-то вы собрались отправить все это на Акитос?» «Ну, через род сноба нашего», — ответил первый, но он пообещал, что все организует. «Заплату, конечно». Родснаб означал «ротный снабженец», то есть начальник снабжения роты. Однако это был абсолютный бред. В Империуме и в помине не существовало межзвездной почтовой службы, с помощью которой можно было отправить какую-то безделушку с одной планеты на другую. Точнее, насколько я помнил, отправить что-то можно было, если найти корабль до нужной планеты, но этот будет стоить настолько дорого, что об этом далеко не каждый богач сможет мечтать. И теперь мне пытались рассказать, как какой-то Роцнап пообещал гвардейцам переправить всякое барахло на другую планету. «Так, ладно», — начал я, когда немного пришел в себя, «что конкретно он вам всем пообещал? В чем заключалась сделка?» «Ну, мы приносим вещи Роцнабу нашему, Гализеру». Начал объяснять уже третий гвардеец. «Часть он оставляет себе, остальное мы оставляем ему, и он отправляет на Акитос, он там все знает. Нам нужно только адрес написать, что, кому и куда отправлять». Я тяжело выдохнул, опустив голову и закрыв глаза. «Парни», мой голос был прямо расстроенным. «От той непомерной тупости, что я только что услышал, вы бы знали, как вас наебали». Все пятеро удивленно посмотрели друг на друга, а потом вновь на меня. «В смысле?» – удивленно спросил четвертый, у которого была левая аугментическая рука. «Эх, между планетами почту не отправляют. Точнее, отправить могут, но за такие деньги, которые никому из нас даже не снились. Ваш Роцнаб просто наебал вас. Наверняка забирал себе вообще все, что вы ему принесли, А вы верили, что вещи отправляются родственникам? Все равно ведь ничего не проверите. Гвардейцы смотрели задумчиво. Блять, только и смог сказать пятый гвардеец, без аугментики. Блять, это ж получается. Блять, это ж сколько мы ему принесли-то. И много принесли, решил поинтересоваться я. Да собственно, как прилетели сюда, так и начали, ответил второй, отчего мои глаза чуть не выпали. Каким образом вы это делали вообще? Ну так, ящики. На них всем посрать, объяснил четвертый, да и командир с нами был. Ну, как и все отделения. А как убили, нового поставили. Но мы уже ящики нагребли, решили отправить. Серж заметил, сказал, что все нормально, он в доле. А хуй там, сдал всех. Я закрыл глаза правой рукой. Ну и пиздец. Пронеслось у меня в голове. Сказать, что я был в ахуе, означало бы просто культурно промолчать. Понятно, ответил я и развернулся, открывая дверь и покидая комнату. Вместе с кадетом, а также Рингером, Гихлином и Бюрдаром я направился к начальнику снабжения роты, который располагался здесь же, на плацдарме. Господин комиссар, первым заговорил со мной Эржим, когда мы вышли на дорогу и остановились, позвольте спросить, что вы узнали, что эти пятеро, фееричные дебилы, каких я еще не видывал, ответил я раздраженно, они воровали все для своих родных на Акитосе, а Ратснап наплел им, что за долю организует отправку, только и смог выдавить из себя кадет, божий император, вот именно, в общем, я к этому умнику, у меня к нему есть вопросы, вы оформляете этих и проследите, чтобы они не сбежали никуда, вас понял, господин комиссар, ответил мне кадет, приложив руку к виску, да уж, некоторые вещи у снабженцев не меняются, ответил мне Гихьян по ваксу, так, чтобы его слышала только наша группа, эта схема древняя, как сама гвардия, наверное. Во всех полках, что я был и с которыми пересекался, всегда находились снабженцы, что занимались херотой по типу «отправим родным вещи». Я ответить не смог, так как на мне не было сейчас противогаза и меня могли услышать, потому я молча направился вперед. Ратснап находился на лифтовой станции, которая сейчас превратилась для нас в огромный склад снабжения. Здесь все было заполнено самыми разными ящиками, в которых хранились необходимые припасы, будь то батареи, еда или медикаменты. Между этими ящиками было полно небольших проходов и один главный, через который сейчас шла беспрерывная колонна солдат, которые, заходя сюда, снимали с себя тяжеленные рюкзаки, отдавая их снабженцам, и шли дальше. Работали тут и верлонцы, и увисарцы, и отвасанки, и множество спошников. Тут все было в движении, словно в пчелином улье, но стоило мне появиться, как все замирали и вытягивались. Я не обращал на это внимания. Мне нужен был Ратснап Гализер, а точнее, как я уже понял из досье, которое успел найти, лейтенант службы снабжения Гализера Тимолт, 40 лет, верлонец, худощавый, с вытянутым лицом, без всяких нареканий. Штаб снабжения располагался в одном из административных помещений лифтовой станции, а точнее, в комнате отдыха для охраны. Туда я и вошел без стука. Работало в небольшом кабинетике сразу 5 человек. Трое мужчин и две женщины, которые кучковались на различных столах и сейчас были завалены различными бумагами. Стоило на меня обратить внимание, как все мигом подскочили. Гализера я нашел быстро. Тот занимал стол рядом с выходом. Всем, кроме лейтенанта Тимолта, выйти. Остальные четверо без промедления вышли отсюда и заперли за собой дверь. В следующую секунду я подошел к мужику вплотную, схватил за рубашку правой рукой и с большой силой впечатал в стену позади него.